Откровение, 20 глава, 4 стих. Души обезглавленные, которые не поклонились зверю, и там они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Я уже говорил об этом, братья и сестры, что души обезглавленные будут после восхищения церкви. Те, которые не попадут в церковь, те, которые останутся, но те, которые увидят, что делать нечего, последний шанс. Если не здесь, то никогда. Они в церковь не войдут, но спасенные будут. Если подробности кому надо, подойдете, поясню. Подробности это очень долго разъяснять. Тут вопрос, они будут в церкви или не будут? Они первично, первые периоды времени, они будут перед престолами. На престолах 24 находится церковь, так показано. А перед престолами вот эти, которые обезглавлены. Еще вопрос. Когда Адам и Ева согрешили, почему Господь возвал: «Адам, где ты?», а Еву не звал? Я это выделяю немножечко в тональности моей, что, наверное, сестра писала, но не знаю. Почему в Евангелии написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут? Вопрос в том, почему именно в Адаме все умирают? Ведь согрешил это опять Ева. В Еве должны умирать. Братья и сестры, это простой вопрос, всем понятен, потому что Адам был сотворен как первоначальный человек, а потом Ева как помощница. Поэтому все идет через мужской пол. Вот даже так вот думаешь, Авраам родил Исаака. Как он родил? Исаак родил Иакова. А мы уже привыкли к этому и не удивляемся, потому что все идет через мужчину. Поэтому здесь Адам, где ты? Ты глава. Почему допустил, что твоя жена бродит там где-то со змеем беседует? Почему она вот взяла плод и еще и тебе принесла? Адам отвечает. И поэтому в Адаме все согрешили. Так и есть. Вопрос из притчи «Десяти дев». Как можно спать, имея масло, и быть готовыми к встрече с Господом? Что это за состояние? Ну, второе, что такое масло, и почему им нельзя поделиться с неразумными девами? Братья и сестры, мы уже так вот привыкли, у нас вот сколько, и в братстве нашем, что светильник Господень – это дух человека. Это вот о том, как сейчас мы слышали, рожденный свыше, новая божественная природа. Светильник Господень – это дух человека. В этом светильнике должно быть масло. Но мы знаем, что в нашем духе как раз и находится обитание Святого Духа. Поэтому образно масло – это Дух Святой. И когда поселяется Дух Святой в нашем духе, вот тогда наш дух горит, пламенеет. И если Дух Святой уходит, то наш светильник потихонечку гаснет, потом коптит. Копоть – это такое состояние верующего, от которого даже убегают, с ним нельзя ни разговаривать. Говорят, такой верующий лучше был бы неверующий. Это копоть, когда догорает светильник, когда масло. Но масло, Дух Святой, почему не могли поделиться разумные с неразумными? Потому что Дух Святой мерою не дается. Килограммами или литрами никак не дашь Духа Святого. А кому дается Дух Святой, как вы думаете? Боящимся Его и поэтому повинующимся. Поэтому делиться Духом Святым не имели права мудрые. А пойдите, купите. И куда они их послали? Это их стихия. Вы там покупали, продавали, на базаре торговали. Вот туда идите, это ваша стихия. И там покупайте. Где вы были всю жизнь, там и теперь И они пошли и потом остались. Вот как раз к неразумным и относятся те, которые могут остаться на великую скорбь. Еще, кто является козлами, а кто овцами? Я задаю такой вопрос иногда так вот, ну, простеньким нашим верующим, начинающим. Едем в машине вот недавно, и даже спрашиваю, вот я вам притчу предложу. Христос говорил, как пастырь поступит, отделяя овец от козлов. Овец по правую сторону, козлов по левую сторону. По какой стороне хотели бы вы быть, а? Поднимите руку. По правой. Вот, видите? Вот я сейчас вам расскажу, потом вы будете кричать, не будем по правой. А по какой? По левой тоже нельзя. Значит, слушайте, это будет после восхищения церкви. Церковь будет на небе. Потом будет великая скорбь, дни Антихриста. Два пророка, сегодня вопрос задавали, два пророка, потому что Антихрист начнет действовать, распространять свою политику, люди все к нему прильнут, а пророкам надо разоблачать этого Антихриста. После этих двух пророков, когда их убьют, потом они воскреснут и поднимутся, пробуждение начнется в Израиле. Пробудется 144 тысячи рожденных свыше, которые тоже будут проповедовать. И после этого Антихрист, или вся тройка, это и сам дракон, и Антихрист, и лжепророк, они сильно рассвирепеют, чтобы уничтожить евреев, где только можно найти, и в Америке, и в Германии, и где они есть, их будет уничтожено 2/3, 1/3 останется. Их сейчас насчитывается 18 миллионов, примерно так. А вот 12 миллионов будет уничтожено, а 6 миллионов останется на тысячелетнее царство. В это время кто поможет еврею? Чашу холодной воды подать, кто спрячет еврея, кто покормит его, кто, может быть, избитого, раненого поднимет и поврачует, и еще. Вот эти люди, которые помогут евреям, они будут по правую сторону. А те, которые будут их ловить, предавать, убивать, помогать, козлы по левую сторону. Козлы для заключенных – это такое оскорбительное слово. Убить могут, если обзовешь козлом. Братья и сестры, вот это вот разделение овец на козлов или другим назову – это Армагеддонская битва. Это одно и то же. Одно и то же. Там Христос говорит: когда я алкал, вы дали мне есть, я жаждал, вы меня напоили, был странником, вы приняли, и так далее. Они говорят: когда мы тебя видели, Господи? Ладно, не меня, но вы увидели моих братьев наименьших, евреев, и помогли им, и посетили, и поврачевали, и покормили, и напоили. А вы, козлы, а вы ничего не сделали, вы наоборот хотели, чтобы всех уничтожить. Отойдите, проклятые, в огонь вечный. Это будет Армагеддонская битва и озеро, горящее огнем и серою. А вы войдите, благословенные, в тысячелетнее царство. Не в небо, а в тысячелетнее царство. Вы хотите быть по правой стороне или нет с овцами? Нет, поняли, все. Вот, значит, теперь понятно, друзья, это к нам не относится, это будет во время Армагеддонской битвы. Братья, в нашей церкви проповедовать Слово Божие не разрешают с короткими рукавами рубашки. Правильно это или неправильный запрет? Братья и сестры, мы запретов не ставим так вот в нашем братстве в целом, но все-таки, вот мы в себе в Тимошевске, как только лето начинается, так беда. Братья приходят в распашонках, а сестры в полуголом состоянии. Это беда. И поэтому проповедникам всегда у нас такое обращение. если ты готовишься к проповеди, приходи в рубашке с длинным рукавом. Если расстегнуть здесь, это просто по причине жаркого периода, вот верхнюю пуговичку. Ну, хитрые братья, они приходят в коротких рукавах, чтобы их не заставляли проповедовать. Последняя труба. Что это за труба последняя? Вот в этом вопросе, друзья, есть путаница. 15 глава, 1 послание к Коринфянам. «Ибо вас трубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, труба вас трубит. Для кого эта труба вас трубит? Для мертвых во Христе. Они услышат эту трубу. Теперь некоторые, которые не соглашаются, что восхищение будет до великой скорби, они говорят, ничего подобного, эта труба, она записана... Вот я сейчас прочитаю Откровение в 10 главе. Поэтому мы говорим, что восхищение будет или в середине великой скорби, или к концу. Я сейчас прочитаю, друзья. А первой трубе я уже прочитал. Теперь вторая труба. Это две трубы, это не одна. Как некоторые понимают, это повторение той же трубы для восхищения. Слушайте внимательно. «Ангел, которого я видел, стоял на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что море, и так далее. В те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Во, вот это тайна Божия, это восхищение церкви. А когда? Ну вот в середине великой скорби или к концу. Теперь слушайте, еще раз повторяется эта же труба, вот эта. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца церковь, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лицо свое, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Значит, первая труба для воскресения мертвых, 15 глава, 1 послание к Коринфянам. Вторая труба – для воцарения нашего Господа Иисуса Христа. Церковь уже на небе. Вот. И 24 старца – это церковь образно показана. И когда вот это провозглашено, ты теперь царь царей, ты царь всей вселенной, церковь воскликнула великую радость. «Благодарим Тебя, Господи, Вседержитель!» Церковь на небе. Она уже там. Суды прошли на землю. Церковь присутствовала. Вот это вот путают, заблуждаются и других заводят. Не спешите на восхищение. Восхищение будет вот там где-то. И люди живут беспечно, спокойно. А когда мы говорим, восхищение будет, не зная ни дня, ни часа, может, сегодня ночью. А это люди уже определили, пройдет великая скорбь, вот тогда. А сейчас ешь, пей, веселись. Вот это о трубе. Еще. Пять мудрых дев и пять неразумных. Это невеста, церковь или подруга? Ну, братья и сестры, это образно было так сказано, на Востоке такой был порядок, чтобы жених свою невесту, церковь выбрал, 10 дев выходит, среди нее он узнает свою. Вот. Нам надо быть в числе мудрых, чтобы быть в небе, чтобы быть в числе церкви. А те, которые уже пришли, а дверь закрыта, останутся на великую скорбь. И последний вопрос. Да, два. У Господа пишется несколько книг, таких как книга жизни и книга о боящихся Господа. Пишется несколько книг, таких как книга жизни и книга о боящихся. Братья и сестры, ну, не несколько, а может быть и раскрыты книги. И вот я заметил, что у Господа две книги, а может больше. Вот. Памятная книга, у Господа ничто не убывает. Он имеет памятную книгу. И особенно книга – это книга жизни. И кто не был записан в книге жизни, вот туда записаны и мы по нашему покаянию, рождению свыше. Вот. Поэтому у Господа то, что есть, все правильно. И последний вопрос. Моя дочь разведена в браке. Сейчас сожительствует гражданским браком с разведенным в браке. Как быть? Да никак не быть. А что можно сделать? Если бы это раньше был вопрос, как быть? Моя дочь что-то похоже клонит не туда. Вот. Дело к разводу идет, надо усилить молитву, надо поднять всех на ноги, вопиять. Вот. А если она разведена, а потом вступила в брак с бракованным, то теперь, понимаете, не, ну, извините, я тут не смешно я что-то говорю. А с человеком, который разведенный, бракованный. Вот. Поэтому бывает такое, что находит, наблудится человек, намучится, а может, еще и третий будет брак. И приходят к нам, и такие бывают. Трудно разобраться потом, трудно. Как дальше быть? Потому что вся жизнь перепутана. Я только одно прошу этих родителей, у кого такое произошло, не переставайте молиться. Все равно, пока вы живы, пользуйтесь обетованием Божьим, как написано, спасешься ты и весь дом твой. Когда и как, это только Богу ведомо. Хорошо, когда все сначала хорошо, и дети послушные выходят замуж за верующих, и женятся на верующих, и не разводятся. Хорошо, хотя скорби есть, но эти скорби, они такие подсильные. А когда вот потеряны дети, но есть у тех, которые уверовали поздно, не успели с детьми, чтобы прийти к Господу, это наша скорбь. Но не теряйте надежды.